В. Добывать советские воинские и гражданские личные документы. Г. Захватывать одиночных офицеров и сержантов Красной Армии для их допросов с последующим уничтожением. Согласно показаниям арестованных агентов-парашютистов, подтверждаемым закордонным источником, в Дальвицкой разведшколе Абвера создано специальное отделение, где обучаются настроенные антисоветские лица белорусской национальности, имеющие военный опыт и хорошее физическое развитие. В апреле-июле сего года на этом отделении прошли интенсивную агентурную подготовку 48 человек, отобранные из Новогрудского, Барановичского, Слонимского батальонов, сформированных немцами при мобилизации в так называемую «белорусскую краевую оборону» в марте месяца сего года. По окончании обучения 27 агентов, наиболее скомпрометированных пособничеством оккупантам, были направлены на закрытый аэродром Абвера под Кёнигсбергом, где после экипировки в форму военнослужащих Красной Армии и разбивки на группы по 3-4 человека помещались в отдельном бараке в ожидании переброски. По имеющимся у нас данным, в первых числах августа сего года, среди других, через линию фронта должны были быть переброшены группы, возглавляемые бывшим командиром Новогрудского батальона БКО Борисом Рагулей и ярыми антисоветчиками, националистами Степаном Радько и Олесем Витушкой. Одной из этих групп было дано указание связаться с находящимся в настоящее время на нелегальном положении в районе города Лида, известным белорусским националистом, резидентом германской разведки Сиповичем Николаем, 1902 года рождения, уроженцем города Пинска, не точно, по профессии адвокатом. Сведения, содержащиеся в перехвате по делу «Неман», от 13 августа 1944 года, соответствуют заданиям, полученным агентурой, прошедшей подготовку на специальном белорусском отделении Дальвицкой разведшколы. Причем среди переброшенных, так же, как и в разыскиваемой вами группе, имеются радисты, окончившие Варшавскую и Кёнигсбергскую школы Абвера. Не исключено, что передатчик с позывными КАО используется одной из этих групп, действующие в тылах белорусских фронтов. Также не исключено, что Сипович Николай и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы. Ваши соображения по поводу этой версии сообщите. Подготавливаемая нами ориентировка с указанием установочных данных, кличек и словесных портретов значительной части лиц, прошедших подготовку на белорусском отделении Дальвицкой разведшколы Абвера, будет вам сообщена в течение суток. Колыбанов. Часть 41. Алехин. Я возлагал немалые надежды на разговор с Акуличем. Со слов лейтенанта из отдела госбезопасности, я знал, что Акулич в период оккупации был связан с партизанами. Прошлой весной, во время массовых карательных операций немцев, рискуя жизнью, около месяца укрывал у себя тяжело раненого комиссара бригады Мартынова, чем спас его. Теперь Мартынов работал одним из секретарей обкома партии и, приехав недавно в Лиду специально, навестил Акулича. «Наш мужик, партизанский», — сказал мне лейтенант. «Тихий он, молчаливый, они все здесь такие».